Зайдя к дежурному охраннику, Чейд попытался разузнать у него, какие виды спорта пользуются наибольшей популярностью на Лориане, но вскоре понял, что тот вообще плохо понимает, о чем идет речь. Когда же Чейд заговорил о спортзале, то выяснилось, что он был сооружен так же, как и практически все спортивные площадки на Лориане лет 20 назад, когда Галактическая Лига проводила год национальных видов спорта. Тогда, дабы не остаться в стороне от распределения фонда Лиги, направленного на поддержку и развитие национальных видов спорта, в системе Лориан был успешно учрежден Комитет по делам спорта, который и выпустил брошюру с описанием ларианских народных игр. Поскольку признавать работу спортивной игрой было неэтично, члены комитета сами придумали несколько игр и разработали для них правила. Вопреки ожиданиям членов комитета, деньги из фонда Лиги не были выданы наличными. На выделенную системе Лориан сумму, прилетевшая специально для этого бригада строителей, возвела сеть спортивных сооружений и площадок под описанные в представленной им брошюре игры. Покопавшись в столике, охранник даже нашел брошюру, выпущенную в свое время необдуманно огромным тиражом, почившим в БОЗе, Комитетом по делам спорта. Игры, описанные в ней, была одна безумнее другой. В частности, игра, под которую и была оборудована площадка в тюремном спортзале, называвшаяся «Наш любимый шест», заключалась в том, что на шест, установленный в центре площадки, нужно было надеть резиновые кольца. Все правила сводились к тому, что игрокам разрешалось пользоваться только одной верхней парой конечностей. При этом не оговаривалось ни количество игроков, ни деление их на команды. Игра заканчивалась, когда на шест были надеты 10 колец. Естественно, что ни победителей, ни проигравших в такой игре не было и быть не могло, потому что придумывали ее те, кто сами играть не собирались и просто не понимали, в чем заключается смысл и интерес любой игры. Полученная информация отнюдь не способствовала поднятию настроения, но отказываться от своей затеи Чейд не собирался, поскольку самолюбие его ничуть не уступало болезненно гипертрофированной потребности ларианцев в труде. Вечером, к искреннему удивлению и бесконечной радости Чейда, в спортзал пришли возглавляемые Картри семеро заключенных. Выглядели все они так, словно это был последний день в их многострадальной жизни. И тем не менее, сей факт был расценен Чейдом как первая победа. Рассказав, как важен для спортсменов режим, и слегка пожурив собравшихся за плохую физическую форму, Чейд предложил немного для разминки поиграть в наш любимый шест. Оказалось, что никто не только не знает правил этой игры, но даже никогда и не слышал названия. Тогда Чейд предложил любую подвижную игру на выбор, что также вызвало искреннее недоумение ларианцев. Быстро сообразив, что ни одной игры его подопечные не знают, Чейд вернулся к идее поиграть в наш любимый шест, поскольку для нее имелись площадка и кольца. Ларианцы достаточно быстро усвоили нехитрые правила игры и вышли на площадку. Действие, разыгравшееся там вслед за этим, повергло Чейда в ужас. Не видя никакого смысла в совершаемых ими действиях, игроки не в состоянии были проявить ни вдохновения, ни азарта. В результате полного нервного и физического истощения, заработанного бессмысленным трудом в течение целого дня, они едва держались на ногах и передвигались по площадке словно зомби. А в дополнение ко всему оказалось, что кольца для игры сделаны из полимерного материала, отличительной способностью которого было намертво прилипать ко всему, с чем он соприкасался, что также не способствовало внесению оживления в игру. Через 5 минут после начала Чейд захлопал в ладоши, объявляя тайм-аут. После этого он прочитал новоявленным спортсменам пространную лекцию. Ее основная мысль сводилась к тому, что если они собираются чего-то достичь в спорте, то не следует полностью выкладываться на бестолковом конвейере, а лучше приберечь хотя бы немного сил для вечерних тренировок. Закончив речь, он распустил ларианцев по камерам, а сам отправился звонить адвокату Чарну. На следующий день, получив от Чарна необходимые материалы, Чейд с помощью пары свободных охранников несколько видоизменил площадку для игры в наш любимый шест. Вместо одного шеста в центре они установили 2 по краям площадки. Саму же площадку разбили на несколько игровых зон. Чарн передал Чейту новое кольцо для игры, сделанное из упругого, не липнущего к рукам материала. Закончив переоборудование спортивного зала, Чейт с нетерпением ожидал появления в нем игроков. Прохаживаясь по площадке, он улыбался и время от времени подкидывал к потолку резиновое кольцо. В условленное время никто на тренировку не пришел. Прождав минут 20, Чейт отправился на поиски своих подопечных. Долго искать их ему не пришлось. Первым был обнаружен Картри, который, сидя в своей комнате, вяло без аппетита поглощал ужин. «Так...» — остановившись в дверях, зловеще прошипел Чейт. «Ты почему здесь, а не в спортзале? Где остальные?» «Никто не придет», — безнадежно покачал усами Картри. «То, что ты придумал, несерьезно. Мы и без того устаем на работе». «Серьезно или нет, это мне решать. Я тренер, я вложил в это дело свои деньги». Чейту надоело сдерживать себя, и он орал на Картри во всю глотку. «А вас, раз уж вы ввязались, я работать заставлю. Любым способом. Вам всем отсюда все равно одна дорога в психушку». «Ты собираешься заставлять нас работать?» — повторил Картри, пытаясь осмыслить то, что говорил землянин. Чейт тут же сообразил, как ловко можно сыграть на особенностях ларианской лингвистики. «А вы думали, я с вами шутки шутить буду?» — заорал он и, схватив Картри за ворот плаща, выволок из-за стола. «Бегом в спортзал! Работать!» Но перед тем, как самому отправиться в спортзал, Чейт наведался в комнаты той несчастной семерки, которая вчера имела неосторожность поддаться на его уговоры. «Прохлаждаешься?» — грозно заревел Чейт, ворвавшись в первую комнату. «А товарищи ждут тебя, не могут начать тренировку. Срываешь рабочий график!» Чейт уже выяснил, что слово «работа» оказывает на ларианцев магическое действие, и теперь старался употреблять его при каждом возможном случае, в таком контексте, чтобы слова «работа» и «спорт» воспринимались ушными отверстиями его подопечных одинаково. «От работы отлыниваешь!» — кричал он уже в следующей комнате. Так действуя где уговорами, где угрозой, а порой применяя и прямое физическое воздействие, Чейт собрал в спортзале всех вчерашних добровольцев, прихватив заодно и их соседей по комнатам. Когда Чейт выстроил в шеренгу свою едва держащуюся на ногах команду и окинул ее гневным взглядом, сердце его сжалось от жалости. В данной ситуации жалость была худшим советчиком. Однако Чейт ничего не мог с собой поделать. Нечего было и думать о том, чтобы начинать тренировки с такой командой. Усиленная физическая подготовка прикончила бы, если и не самих спортсменов, то уж точно их веру в спасение через спорт. Для начала следовало найти способ увлечь ларианцев игрой, чтобы не приходилось каждый день силой загонять их на тренировку. Скрепя сердце, Чейт разделил присутствующих на две команды по 5 человек и объяснил им новые правила игры. Теперь у каждой команды был свой шест, а надевать кольца следовало только на шест противников. Касаться кольца по-прежнему можно было только верхней парой рук, зато вторую пару теперь можно было использовать во время ведения силовой борьбы. Игра делилась на 3 тайма, каждый из которых продолжался до тех пор, пока на шесте одной из команд не оказывалось 10 колец. Победа присуждалась команде, выигравшей 2 тайма. Еще Чейт объяснил ларианцам, что такое вбрасывание, штрафной удар, офсайд, подача и тайм-аут. Какие задачи выполняют на поле нападающие, защитники и голкиперы. В конце он сообщил, что в коммерческих интересах меняют название игры, и она отныне будет именоваться «Рингбол». Началась игра. Ларианцы, скованные усталостью, едва передвигались по площадке. Если у игрока, владевшего кольцом, кто-то, бог его знает по какой причине, пытался его забрать, то расставание с кольцом происходило без какой-либо борьбы и сожалений, а потерявший кольцо игрок со спокойной совестью присаживался отдохнуть у боковой линии. Тем не менее, команда игроков, которую Чейт для различия заставил снять арестантские накидки, выиграла первый тайм с разрывом в 3 кольца. Спрашивать ларианцев, понравилась ли им игра, не имело смысла. И без того было ясно, что никто, кроме Чейта, не испытал никаких особых эмоций. «Да, ребята», — сочувственно покачал головой Чейт. «Похоже, вам потребуется принудительное лечение. Будем медленно, постепенно выдавливать из вашего сознания мысли о бестолковом конвейере и замещать их мечтами о спортивной славе. Возражения имеются?» Ларианцы угрюмо молчали. Утром, торопливо проглотив принесенный в комнату завтрак, Чейт, ни слова не говоря Картри, вышел в коридор. Заключенные уже покидали свои комнаты, чтобы, сбившись в гудящую от нервного напряжения толпу, двинуться в рабочий зал. «Минутку!» Чтобы привлечь к себе внимание, Чейт хлопнул в ладоши над головой. «Членов спортивной секции прошу на пару минут собраться в моей комнате. У меня есть важное сообщение. Надеюсь, вы не возражаете?» — спросил Чейт у оказавшегося рядом охранника. Тот безразлично махнул рукой. Чейт быстро, не давая опомниться, затолкал в комнату с десяток ларианцев, особенно не разбираясь, те ли это, кого он вчера пытался заставить играть в рингбол. Нетерпеливо подтолкнув в спину последнего, Чейт захлопнул дверь и привалился к ней спиной. Сообразив, что попали в ловушку, из которой без дозволения Чейта никому не выбраться, ларианцы сразу приуныли и жалобно щелкали челюстями. Никому из них в голову не пришло, что, навалившись разом, они без труда справились бы с землянином. «Итак, ребята», — начал было Чейт, но в этот миг кто-то робко постучал в дверь снаружи. Выглянув, Чейт увидел Картри. «Вы меня забыли!» «Заходи!» Чейт за руку втащил Картри в комнату и снова закрыл дверь. «Итак, ребята, для вас есть хорошая новость. У меня имеются деньги, и я намерен нанять несколько работников. Есть желающие?» Чейт моментально пожалел о своих словах, когда навалившиеся со всех сторон ларианцы, и откуда только у них силы взялись, едва не размазали его по стене. «Спокойнее, спокойнее, ребята!» — испуганно закричал Чейт. «Работы хватит на всех!» Это замечание несколько исправило положение, но тем не менее ларианцы по-прежнему обступали Чейта плотным полукольцом. Каждый старался протиснуться к нему поближе. Чейт понял, что теперь уже он превратился в заложника ларианцев, и они не отпустят его, не получив обещанного. «Все в порядке, ребята!» Чейт одной рукой делал успокаивающее движение, другой при этом отталкивая от себя особенно активных. «Картри, чтоб тебя!» — почти с отчаянием крикнул Чейт. «Где ты?» «Я здесь!» — вынырнул рядом с ним Картри. «Сколько стоит здесь у вас самая сложная и ответственная работа?» «Чем работа сложнее, тем ниже она оплачивается, поскольку выполняющий ее получает моральную компенсацию и...» «Половина федерал-марки в неделю — это как? Достаточно мало?» только и смог произнести Картри. «Боюсь, что не всякий с такой работой справится». «Ничего, потянете», — заверил его Чейт. «Эй, я всех вас нанимаю на работу. Плата по пол федерал-марки в неделю». Многоголосый говор моментально утих. Ларианцы, не зная, верить или нет услышанному, благоговейно молчали. «Пол федерал марки в неделю», — решительно повторил Чейт, почувствовав, что ситуация снова находится у него под контролем. «Больше платить не могу, даже и не просите. Я не миллионер». «Что мы должны будем делать?» — робко поинтересовался кто-то. «Вы вместе со всеми остальными пойдете в рабочий зал и будете отбирать для меня диски определенного цвета. Ты и ты...» ткнул Чейт пальцем в двух ларианцев. «Будете отбирать только белые. Вы двое красные, вы зеленые, ну а вы синие». «Но если я буду отбирать только белые диски, что же мне делать с остальными?» спросил один из только что нанятых работников. «Ничего», — ответил Чейт. «Просто отбрасывай их в сторону. Теперь, что касается вас». Чейт повернулся к трем ларианцам, которые еще не получили задания. «Вы будете следить, чтобы другие не халтурили». Усы ларианцев скрестились в знак крайнего удивления. «Не халтурили? Что это значит?» «Это значит, что все сортировщики будут сдавать свои лотки вам, а вы будете проверять, чтобы в них находились диски только одного, определенного цвета. Лотки после проверки передадите мне, о замеченном браке будете делать соответствующие отметки». «А как же я?» — меня ты не забыл?» — подал голос Картри. «Тебе, Картри, я поручаю самую ответственную работу. Ты возьмешь блокнот, перепишешь в него имена всех моих работников и будешь отмечать в нем, кто сколько контейнеров с отобранными дисками сдал за день. Справишься?» «Я буду стараться», — с придыханием ответил Картри. «Ну вот и отлично. Всем все понятно?» «В таком случае последнее. Все мои работники должны в свободное от работы время посещать спортивную секцию». Чейт сделал паузу, дабы дать лорианцам возможность осознать услышанное. «Если кто-нибудь желает отказаться, то я никого не держу». Тишина. «Ну тогда за дело. Я не собираюсь платить бездельникам». Лорианцы бросились к выходу. «Послушай-ка», — схватил Чейта за рукав Картри. «А что ты будешь делать с рассортированными дисками?» «А это уж моя забота», — усмехнулся Чейт. «Я буду платить вам за конкретную работу. Вот извольте выполнять ее так, чтобы у меня не возникало к вам никаких претензий». День пролетел как одно мгновение. Вначале нанятые Чейтом работники немного терялись, не зная, что делать со скапливающимися в приемниках дисками ненужных им цветов. Но после того, как первый из них решительно вывалил содержимое контейнера на пол, все пошло как по маслу. Сортировщики сортировали, контролеры проверяли, Картри делал отметки в своем блокноте. Чейт же опустошал принесенные ему контейнеры, вываливая их содержимое в барабан, куда оно поступало и прежде. К концу рабочего дня работники Чейта выглядели значительно свежее и бодрее, чем остальные заключенные, которые продолжали нести психологический груз осознания бессмысленности своего труда. Вечером подопечные Чейта все до одного пришли в спортзал. Чейт еще раз объяснил правила игры. Лорианцы, пока еще не вкусившие удовольствия от игры, тем не менее играли старательно, понимая, что от этого зависит их служебная карьера. Чейт являлся для них в первую очередь работодателем, поэтому они были готовы исполнить все его желания и прихоти. Хочет считать себя тренером спортивной команды? Пусть будет им. Чейт, в свою очередь, также понимал, что лорианцы воспринимают занятия спортом только как плату за право делать осмысленную работу, и в спортзал их привел вовсе не интерес к игре, а только страх потерять полученное место. Поэтому он и не требовал от них в первый день слишком многого, стараясь по возможности подбодрить и поощрить наиболее активных. Слухи о том, что земляне нанимают работников, мгновенно разлетелся по тюрьме. Следующим же утром в комнату к Чейту зашли трое заключенных и, смущенно подергивая усами, спросили, нет ли у него работы и для них. В обеденный перерыв еще пятеро подошли к Чейту с той же просьбой. Чейт не отказывал никому, ставя перед всеми единственное условие – обязательное занятие спортом. Спустя всего лишь 3 дня в спортивной секции Чейта занимались все находившиеся в данный момент в тюрьме заключенные. Пришли даже 3 стариков с рыжими усами. Поскольку им уже было тяжело бегать по площадке с кольцом, они принесли с собой настольную игру, суть которой заключалась в поочередном передвижении всего одной фишки по разделенному на цветные секции круглому столику. Так и не разобравшись с правилами и принципом определения победителя, Чейт тем не менее усадил стариков у окна и велел сыграть 10 партий, чтобы выявить таким образом сильнейшего. Чейт разделил орианцев на 2 команды. Одной было присвоено название «Лучшие работники», другой – «Лорианские трудяги». Поскольку по правилам на площадке одновременно могло находиться не более 5 человек от каждой команды, игру стали вести 3 звеньями со сменой составов. Когда лорианцы почувствовали, что на игровой площадке тоже присутствует дух конкуренции, в их игре появился огонек. О филигранной технике говорить пока еще было рано, но зато теперь каждый из них старался проводить в игре как можно больше времени. Еще сильнее разыгрались спортивные страсти после того, как Чейт объявил, что со следующего дня он принимает от каждого работника только по 5 переработанных контейнеров с дисками. Но игрокам, выигравшей накануне команды, предоставляется право сдать еще по 1 льготному контейнеру. Тут уж пошла такая игра, что даже деды, отложив в сторону свои лорианские шашки, не отрываясь, наблюдали за происходящим на площадке. Подсев как-то раз к наблюдавшим за игрой старикам, Чейт объяснил им, как нужно делать ставки на победу той или другой команды. И теперь на небольшой трибуне болельщиков, которую вместе со стариками делили и кое-кто из охранников, бушевали страсти, немногим уступающие тем, что кипели на поле. Один из заключенных по имени Тарик, бывший промышленный дизайнер, помог Чейту разработать модели спортивной формы, включающие в себя накидку спортивного покроя, шлем с пластиковым забралом, наколенники и налокотники. Для каждой команды были выбраны свои цвета и своя символика. Изготовление необходимого количества комплектов было заказано через адвоката Чарна. Тот только сокрушенно покачал головой и напомнил Чейту, что предыдущая попытка привить лорианцам любовь к спорту не принесла никаких результатов. На что Чейт ответил лорианской пословицей: «Одно дело, когда тебя чем-то кормят насильно, и совсем другое, когда можешь выбирать еду по собственному вкусу». Тарик, помогавший Чейту с формой, разработал для игроков и целую систему символов и знаков из столь почитаемой лорианцами разноцветной фольги. Взглянув на них, можно было бы без труда узнать, как давно игрок занимается спортом, сколько игр он провел и в скольких из них его команда одержала победу, сколько колец надел он на шесты соперников и сколько штрафных очков получил. Введение системы отличий вызвало полнейший восторг всех без исключения лорианцев. И я навстречу пожеланиям стариков, Чейт также был вынужден выпустить серию специальных значков и для болельщиков. Все шло просто превосходно. Лорианцы быстро совершенствовали свое спортивное мастерство. Игры становились все более динамичными и захватывающими. На поле преобладала жесткая силовая борьба. Но тем не менее Чейт не мог назвать своих подопечных профессиональными спортсменами, поскольку каждый день они исправно тащились в рабочий зал, и хотя и без прежнего болезненного надрыва, но все же пока еще достаточно добросовестно, предавались там сортировке цветных дисков, теша себя иллюзией некой непонятной им осмысленности данного процесса. Этот факт ставил под большое сомнение то, что лорианцы не забросят спорт и не отдадутся вновь самозабвенно бестолковому конвейеру, как только нажим со стороны Чейта несколько ослабнет. А в его планы вовсе не входило оставаться до конца своих дней на Лориане 5. Спустя 2 месяца после начала тренировок Чейт решил, что настал решающий момент. Пора кончать с бестолковым конвейером. Либо он одержит окончательную победу, либо навсегда смириться с поражением. «Смотрите сюда, ребята!» Чейт держал в руках маленькую пластиковую коробочку. Достал он ее из большого посылочного ящика, переданного ему накануне адвокатом Чарном. Эту штуку, если вы не в курсе, изготовители называют плеером. В народе же за ней закрепилось название «дебильник». Вся партия изготовлена по специальному заказу. Наушники адаптированы к слуховому аппарату лорианцев, так что берите и смело пользуйтесь. Я бы хотел, чтобы вы все носили их во время работы. Рассчитывая на то, что придется проводить долгую экспериментальную работу, подбирая музыку, которая пришлась бы по вкусу лорианцам, Чейт заказал по каталогу набор мини-дисков с записями в самом широком диапазоне стилей и жанров, начиная с классического джаза и заканчивая новейшими хитами в стиле Space Spin Top. Правда, сам Чейт его на дух не переносил. В целом, лорианцы отнеслись с пониманием к творческим поискам практически всех композиторов и музыкантов, предложенных их вниманию. Но просто-таки бешеной популярностью после первого же прослушивания стала пользоваться у них архивная запись Дженнис Джоплин, которую Чейт вообще-то заказал для самого себя. У Чейта на душе становилось тепло и радостно, когда он видел, как в такт звучанию голоса великой исполнительницы блюзов непроизвольно подергивались кончики усов лорианцев, а некоторые даже вполне сознательно пытались напевать мотивы старинных песен, пощелкивая совершенно неприспособленными для этого сильно выступающими вперед челюстями. Но окончательно Чейт поверил, что победил, когда увидел, как во время работы один из лорианцев бросил синий диск в контейнер с белыми и даже не обратил на это внимания, продолжая отстукивать ритм пяткой о ножку стула. Утром Чейт сделал для всех объявление. «Мне очень жаль, ребята, но я должен сообщить вам новость, которая, скорее всего, не очень-то вас обрадует. Фирма в ваших услугах больше не нуждается. Работники мне больше не нужны. и я не буду больше платить вам деньги за работу. Я теперь только тренер по рингболу, а не работодатель. Кто желает тренироваться, милости прошу в спортзал. Все остальные могут возвращаться к бестолковому конвейеру. Надеюсь, никто ни на кого не будет в обиде». Воцарилась гнетущая тишина. Лорианцы понимали, что сейчас им предстоит сделать выбор, который, быть может, навсегда перевернет всю их жизнь. Хуже она от этого станет или лучше, с уверенностью не мог сказать никто. Чейд ждал ответа, внешне не подавая вида, что волнуется, но на самом деле весь сжавшись внутри. Минуты тишины превратились для него в бесконечные часы ожидания. Несколько раз за это время он готов был проклясть себя, что поторопился, не дал своим подопечным достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым условиям, искусственно созданным для них. Надо было подождать, ведь время у него еще есть. Чейд молча повернулся и медленно направился к лестнице, ведущей в спортзал. Тишина за спиной давила ему на плечи, заставляя сгибаться все ниже. Его остановил голос старика-заключенного. Он говорил на галактос, а следовательно хотел, чтобы слова его были услышаны и поняты не только соплеменниками, но и землянином. «Я уже стар. Жить не осталось совсем недолго, так что и терять мне особенно нечего. Не знаю, как остальные, но лично мне больше понравилось играть и смотреть, как играют другие, чем доводить себя до идиотизма, работая на бестолковом конвейере. Если для меня найдется партнер, я иду в спортзал. Как ты, Фитр?» Обратился он к другому старику. «Кажется, мы с тобой вчера не закончили партию. Ты прав, Таги!» Бодрым голосом отозвался его партнер. «Идем в спортзал. Я покажу тебе, как надо играть». Он лихо свернул усы в нимб над головой и довольно-таки фальшиво просвистел несколько начальных тактов из «Летней поры». Плотину молчания прорвало одновременно с нескольких сторон. «Пошли! Сегодня мы сделаем, трудяк! Куда уж вам! Вчера мы обставили вас за 2 тайма! Вам просто повезло! В первом тайме неправильно был назначен штрафной!» Грань была переступлена. И от осознания этого, от гордости за собственную решительность и удаль всех захлестнула волна безудержной, лихой радости. Она подхватила и Чейда и понесла, увлекая за собой. Чейд не сразу понял, что это подняли его на руки лорианцы. Никогда прежде Чейд не получал такого удовольствия ни от одного матча. В этот раз он доверил судейство одному из охранников, который уже давно и регулярно приходил на тренировки и неплохо разбирался в правилах, а сам наблюдал за игрой со скамейки запасных. Лорианцы все до одного играли самозабвенно, с полной отдачей, так будто от результата этой встречи зависела вся их дальнейшая жизнь. Как блестяще прошел с кольцом по левому краю Добс из лорианских трудях. Казалось, он не бежал, а летел. Не сбавляя скорости, он с разбегу выбил с площадки защитника работников, перешел в центр и в головокружительном прыжке, минуя еще одного защитника, надел кольцо на шест. И как самозабвенно защищались лучшие работники, оставшись втроем против 5 соперников. Они не только сумели выстоять, но во время одной из контратак защитник работников Бутн сумел убежать от соперников и набросить кольцо на их шест. Достаточно было увидеть, какое ликование царило в этот момент на скамейке запасных работников и в какое уныние были повергнуты трудяги, чтобы понять, что время, проводимое на площадке, стало для них чем-то большим, нежели просто игрой. После этого дня они действительно стали одной командой. Новые заключенные, появляющиеся в тюрьме, сразу же попадали не на бестолковый конвейер, а в спортзал. И их начальным образованием занимался уже не сам Чейд, а ветераны команд. Поступило даже предложение переоборудовать рабочий зал, который все равно теперь простаивал, под новую спортивную площадку. Но на это не дал своего разрешения начальник тюрьмы, опасаясь, что подобная самодеятельность не найдет одобрения у более высокого руководства. В один момент возникли было трения, когда свое желание играть в рингбол высказали и тюремные охранники. Часть заключенных была категорически против того, чтобы выходить на одну площадку со своими сторожами. Но Чейд решительно положил конец всем спорам, сказав, что спорт существует не для того, чтобы сеять вражду, а чтобы объединять всех, кто им занимается. В результате была сформирована еще одна команда, получившая вполне логичное название «Тюремные надзиратели». В назначенный день и час адвокат Чарн встретил Чейта у ворот тюрьмы, поздравил с досрочным освобождением и отвез к себе домой. Дома он представил Чейту подробный отчет о том, как распорядился его деньгами. «Скажи просто, Чарн, у меня еще что-нибудь осталось?» — спросил Чейт, быстро устав от потока цифр, похожих на муравьев, суетливо бегающих по экрану компьютерного монитора. «Вовсе не что-нибудь, Чейт. Ты теперь весьма состоятельный человек. Я вовремя успел вложить значительную часть твоих денег в акции межпланетной концессии, начинавшей разработку месторождений редкоземельных металлов на Стелле-Н. На сегодняшний день их котировка возросла в несколько раз, поскольку месторождения оказались гораздо богаче, чем предполагалось». «Отлично, Чарн. Ты согласен и впредь оставаться моим доверенным лицом на Лориане-5?» «Если я тебя устраиваю...» «Я собираюсь вложить свои деньги здесь, на Лориане-5, и предлагаю тебе стать моим компаньоном». «Во что, если не секрет?» «В индустрию развлечений, конкретно в спорт». «Ну, не знаю», — с сомнением шевельнул усами Чарн. «На мой взгляд, дело довольно-таки сомнительное». «Чарн!» — укоризненно покачал головой Чейт. «Хотя мне и предрекали после ларианской тюрьмы прямую дорогу в психушку, но, уверяю тебя, я сохранил абсолютно здравый ум, да еще и выправил вывих мозгов нескольким десяткам ваших соплеменников, и намерен продолжать это занятие. К тому же, если судить по реакции тех, с кем я общался в тюрьме, дело это обещает принести, кроме морального удовлетворения, еще и неплохие барыши. Соглашайся, Чарн, не пожалеешь. Если и не разбогатеем, то уж повеселимся точно». «А почему бы и нет?» — развел усами Чарн. «Деньги, в конце концов, твои. И уж если тебе их не жалко». «Значит, договорились», — удовлетворенно потер руки Чейт. «В таком случае давай составим список дел первейшей необходимости. В тюрьме я сколотил 3 неплохие команды по рингболу». «Рингбол?» — удивленно переспросил Чарн. «Никогда не слышал о такой игре». «Игра совершенно новая и поэтому абсолютно никому неизвестная. Родилась в стенах ужасной ларианской тюрьмы. Кстати, сей факт можно удачно обыграть в рекламе. Мол, никто из тех, кто ею занимался, не повредился в уме. Она помогает сохранить трезвый ум, здравую память, ну и так далее в том же духе. Значит, первое — выпустить рекламный буклет. Яркий, красочный, с подробным описанием правил игры. Далее, через месяц-другой все мои спортсмены выйдут из тюрьмы. Надо подыскать для них подходящую базу для тренировок и собрать к тому времени тех, кто уже вышел на свободу. Их имена и адреса я тебе дам. В столице есть стадион?» «Да, он был построен в период проведения государственной программы развития национальных видов спорта. Сейчас в нем размещается какой-то склад». «Надо купить его и отремонтировать. Кстати, поскольку рингбол родился на Лориане, его с полным правом можно считать национальным видом спорта. Провентилирую вопрос, нельзя ли получить от государства субсидии на его развитие». Чарн молча кивал, делая пометки в блокноте. «Теперь самое главное. Нужно, чтобы на игры ходили зрители. В тюрьме я записал с десяток видеодисков. Необходимо найти хороших режиссеров, чтобы смонтировать из отснятого материала цикл увлекательных телепередач. Для показа передач можно приобрести наиболее удобное эфирное время на общенациональных телеканалах. Если же с этим возникнут проблемы, ну, купим собственный канал и будем транслировать по нему наши передачи в режиме свободного приема. Ну и, конечно, массовая рекламная продукция. Фотографии игроков, плакаты, календари, одежда с символикой команд, значки, вымпелы, брелоки. Короче, сам разберись, что у вас здесь пользуется массовым спросом и на что можно наклеить наши картинки. Куда бы ни пошел, что бы ни делал ларианец, на все его органы чувств постоянно должна воздействовать информация о рингболе». «Все?» Второй и третий глаз Чарна вопросительно сфокусировались на переносице Чейта. «Для начала, мне кажется, вполне достаточно. А в этом году ограничимся только тренировками и показательными матчами. А уж на следующий год нужно будет составить турнирное расписание. Чейт поднял глаза к потолку, припоминая, все ли сказал, что хотел. «Да, чуть не забыл», — встрепенулся он, внезапно что-то вспомнив. «Вся наша рекламная кампания должна проходить под пение Дженнис Джоплин. Никогда не слышал? Рекомендую. Только не слишком увлекайся. От тебя, Чарн, в отличие от других, я буду требовать как раз работу». Читал Дим Димыч, 2010 год.